Глава 42. Бивис. Все произошло на автомате. Харри просто-напросто не смог остановиться. Увидев в дверях дома Тони Лейке лунообразное лицо криминалиста Бьорна Холма, а за его спиной других криминалистов, вовсю ведущих обыск, Харри за какую-то секунду понял, что произошло, и в глазах у него потемнело. Он только почувствовал отдачу от удара в плече, и костяшкам пальцев стало больно. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что Бьорн Холм стоит на коленях в прихожей. Из носа у него хлещет кровь, течет по губам и капает с подбородка. Двое полицейских из Дельты бросились вперед и направили было стволы на Холма, но тоже явно растерялись. Надо думать, они и раньше видели его знаменитую шапчонку и сообразили, что другие люди, одетые в белое, — это просто криминалистическая группа. «Доложи, что ситуация под контролем», — сказал Харри человеку с цифрой 3 на груди, «и что подозреваемый арестован Микаэлем Бельманом». Харри сидел, глубоко утопая в кресле, вытянув ноги так, что они доставали до письменного стола Гуннара Хагена. «Все очень просто, шеф. Бельман узнал, что мы собираемся задержать Тони Лейке. Черт побери, у них прокуратура через дорогу, в том же здании, что и криминалистический отдел. Он мог просто перейти дорогу и получить ордер от прокурора. Всего-то дел минуты на две. А мне пришлось ждать 2 гребаных часа у нашего юриста. «Не надо кричать», — сказал Хаген. «Тебе не надо, а мне надо», — заорал Харри и стукнул по подлокотнику. «Черт, черт, черт! Скажи спасибо, что Холм на тебя рапорт не написал». «Кстати, а его-то ты зачем ударил?» «Что, утечка шла через него?» «Что-нибудь еще, шеф?» Хаген посмотрел на своего старшего инспектора, потом покачал головой. «Возьми-ка пару выходных, Харри». Как же только не называли Трульса Бернсона в детстве и юности. Большинство кличек сейчас позабыты, но в начале 90-х, после старшей школы, он получил прозвище, которое приклеилось к нему намертво — Бивис. Тот самый идиот из комиксов на MTV. Светлые волосы, выступающие нижние челюсти и хрюкающий смех. Окей? Ну, допустим, он и правда так смеется. Он делал это, начиная с начальной школы, особенно если кого-то били. Особенно, когда били его самого. Он читал в одном журнале комиксов, что Бивиса и Батхеда придумал чувак по фамилии Джадж. А как звать, он не помнил. В общем, этот самый Джадж рассказывал, что отец у Бивиса был пьяница, который лупил сына. Трульс Бернсон помнил только, что бросил журнал на пол в магазине и ушел, смеясь своим поросячьим смехом. У него были 2 дядьки, оба полицейские. И сам он, в общем-то, почти удовлетворял требованиям, предъявляемым в полицейской академии, плюс у него еще были 2 рекомендации. Экзамен он сдал чудом, в частности, благодаря помощи соседа по парте. Иначе и быть не могло, ведь они были дружками с самого детства. Дружба дружбе, конечно, рознь. Если уж быть совсем честным, то Микаэль Бельман командовал Бивисом еще когда обоим было 12, и они встречались на пустыре, где однажды чуть не взорвали весь Манглерют. Бельман поймал его на месте преступления, когда он пытался поджечь мертвую крысу, и сказал ему, что все может быть гораздо интереснее, если засунуть в пасть крысе динамитную шашку. Трульсу было даже позволено поджечь фитиль. И с того самого дня он ходил за Бельманом по пятам, когда ему это разрешали. Микаэле удавалось все то, что было не под силу Трульсу. И в учебе, и на физре. И говорить он умел так, что никто с ним шутить не решался. У него даже девчонки были. Причем одна на год старше. И с буферами. А Микаэль мог ее тискать, когда хотел. Трульс превосходил Микаэля только в одном. Он как никто умел сносить побои. Бельман всегда умел уворачиваться в драках, но когда его приемчики надоедали большим мальчишкам, и они лезли с кулаками на этого задаваку, то Микаэль ставил перед собой Трульса. Потому что Трульса можно было бить. Ему не привыкать. Он еще дома привык. Мальчишки могли отколошматить его до крови, но он не уходил, а только заливался своим поросячьим смехом, выводя их из себя еще больше. Трульс просто не мог остановиться. Он знал, что потом Микаэль одобрительно хлопнет его по плечу. А если сегодня воскресенье, то, может быть, скажет, что Юлля и ТВ нынче снова будут гоняться. И тогда приятели займут позиции на мосту недалеко от Рюенкрюссет, вдыхая запах раскаленного солнцем асфальта и слушая рев моторов каваев тысяча. А обе команды болельщиков будут орать и бесноваться. И, наконец, на пустынное воскресное шоссе с ревом вылетят мотоциклы Юля и ТВ, промчатся мимо них и дальше, вниз, к туннелю и Брюну, и они с Микаэлем, если тот будет в настроении, а мать Трульса на дежурстве в Акерской больнице, пойдут к Микаэлю домой, и фру Бельман угостит их воскресным ужином. Однажды, когда Микаэль позвонил к ним в дверь, отец крикнул Трульсу, что пришел Иисус, чтобы забрать своего ученика. Они никогда не ссорились. То есть Трульс никогда не давал сдачи, если Микаэль бывал в дурном настроении и говнился. Даже на той вечеринке, когда Микаэль обозвал его Бивисом, и все ржали, и Трульс инстинктивно понял, что имя приклеилось к нему навсегда. Трульс дал сдачи только один единственный раз. Когда Микаэль назвал его отца алкашом с фабрики «Кадок», тогда Трульс встал и пошел на Микаэля, занеся для удара кулак. Микаэль съежился, поднял над головой руку, защищаясь, смеясь, попросил его расслабиться, сказал, что просто глупо пошутил, извини, ладно. Но раскаялся и просил прощения потом именно Трульс. Однажды Микаэль и Трульс зашли на бензоколонку, где, как им было известно, Юля и ТВ воровали бензин. Юля и ТВ заправляли бензином свои каваи у стоек самообслуживания. А их девицы сидели на заднем сиденье, и у каждой вокруг пояса была повязана джинсовая куртка, как бы ненароком закрывающая номер мотоцикла. А потом ребята запрыгивали на свои байки и давали газа. Микаэль сообщил владельцу бензоколонки имена и адреса, и Юля, и ТВ, но только одной из девушек, подружки ТВ. Тот оказался недоверчивым, поинтересовался, не Трульса ли он видел на записи, сделанной одной из камер слежения. Во всяком случае, парень здорово злился на мальчишку, который спер канистру с бензином как раз перед тем, как кто-то поджег старые пустые рабочие бараки на пустыре в Мангля-Рюде. Микаэль сказал, что ему не надо никакого вознаграждения за информацию. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответу. Он, мол, надеется, что владелец бензоколонки тоже понимает свою ответственность перед обществом. Взрослый мужик растерянно кивнул. Вот так вот, Микаэль, действовал на людей. На обратном пути Микаэль сказал приятелю, что хочет поступать в полицейскую академию, и Бивису стоит подумать о том же, тем более у него в родне и полицейские есть. Сразу после этого Микаэль стал гулять с Уллой, и они с Бивисом виделись уже не так часто. Но после старшей школы и полицейской академии оба получили работу в одном и том же полицейском участке в Стовнере. Это был восточный пригород столицы со всем, что положено, враждующими бандами, домашними скандалами, а иногда и убийствами. Через год Микаэль женился на Улле и стал начальником Трульса или Бивиса, которого все стали так называть, дня примерно с третьего. И будущее Трульса казалось вполне безоблачным, а уж будущее Микаэля вообще лучезарным. До того самого момента, пока один придурок, какой-то гражданский, на временной ставке в отделе заработной платы, не обвинил Бельмана в том, что тот будто бы сломал ему челюсть после рождественской вечеринки. Доказательств у него не было. А Трульс четко знал, что Микаэль этого не делал. Но и из этой истории Микаэль тоже сумел выкрутиться. Получил работенку в Европоле и переехал в штаб-квартиру в Гааге, где тоже довольно быстро стал звездой. Когда Микаэль вернулся в Норвегию и поступил в Крипос, он почти сразу же позвонил Трульсу и спросил: «Бивис, ты готов снова взрывать крыс?» А первое, что Микаэль сделал на новом посту, это взял на работу Юсси. Юсси Колка был мастером в полудюжине единоборств с такими названиями, которые забываешь, прежде чем выговоришь до конца. Он 4 года работал в Европоле, а до этого служил в полиции Хельсинки. Из Европола Юсси Колке пришлось уйти. Он переусердствовал, расследуя серию изнасилований девочек-подростков в Южной Европе. Судя по всему, Колка отделал одного из насильников, так что даже адвокат подследственного не смог его узнать. Но зато смог пригрозить Европолу иском. Как-то Трульс попытался вытянуть из Юсси все упоительные подробности, но тот в ответ только глянул, и все. Ну да ладно. Трульс и сам был не из болтливых. Он, кстати, заметил, чем меньше болтаешь, тем больше шансов, что тебя будут недооценивать. А это не всегда хорошо. Ну да ладно. Сегодня у них есть повод для праздника. Микаэль, он сам, Юсси и Крипос победили. А поскольку Микаэля на месте не было, командовать парадом им предстояло самим. «Заткнись!» — заорал Трульс и показал на экран, который висел на стене над стойкой бара в юстиции. И услышал свое собственное нервное хрюканье, когда коллеги подчинились его команде. За столиками и у барной стойки стало тихо. Все уставились на ведущего новостей. А тот взглянул прямо в камеру и провозгласил то, чего все ждали. «Сегодня Крипос арестовала человека, подозреваемого во всех 5 убийствах, в том числе и убийстве Марит Ульсен». Ликование стало всеобщим. Все принялись чокаться пивными кружками, заглушая продолжение сюжета, пока низкий голос не рявкнул по-шведски с финским акцентом: «А ну, заткнись!» Сотрудники Крипос повиновались и увидели, наконец, Микаэля Бельмана, который стоял перед их собственным зданием в Брюне и говорил в мохнатый микрофон, который ему сунули прямо в лицо. «Подозреваемый будет допрошен Крипос, после чего отправлен в камеру предварительного заключения. То есть вы хотите сказать, что полиция раскрыла это дело? Найти виновного и осудить виновного — это разные вещи, — ответил Бельман. Уголки его рта подпрыгивали в чуть заметной улыбке. Но следствие, проведенное нами в Крипос, обнаружило так много улик и совпадений, что мы сочли необходимым провести немедленное задержание, поскольку существовала опасность, что могут быть совершены новые преступления, а доказательства уничтожены. Арестованный мужчина лет 30. Что еще вы можете о нем сообщить? Был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Это все, что я могу сказать. В интернете о личности задержанного ходят всевозможные слухи. Говорят, это известный предприниматель, который, в частности, помолвлен с дочерью известного судовладельца. Вы можете подтвердить эти слухи, господин Бельман? Я ничего не стану подтверждать или опровергать. Кроме того, что у Крипос есть все основания надеяться, что в этом деле все скоро разъяснится. Репортер повернулся лицом к камере, чтобы произнести пару заключительных фраз, но их заглушил шквал аплодисментов в юстиции. Трульса заказал себе пиво, а один из следователей влез на стул и заорал, что убойный отдел может у него отсосать. Во всяком случае, самый кончик полизать. Да и то, если сам хорошенько попросит. Хохот сотряс стены тесного, провонявшего потом зала. В тот же самый миг дверь открылась, и в зеркале Трульс увидел фигуру, которая заполнила собой весь дверной проем. Не ощутил странное возбуждение от этого зрелища, пронзительную уверенность. Сейчас что-то произойдет. Причем кое-кто при этом пострадает. В дверях стоял Харри Холле. Высокий, широкоплечий, с осунувшимся лицом и красными, воспаленными, глубоко запавшими глазами. Он просто стоял, однако, без всякой команды заткнуться. В юстиции воцарилась тишина. Было только слышно, как кто-то шикает на двух разговорчивых экспертов-криминалистов. А когда, наконец, и они умолкли, Холли произнес: «Значит, сидите и празднуйте, что вам удалось украсть результаты нашей работы». Он проговорил это тихо, почти шепотом, но, тем не менее, в зале эхом отдавался каждый слог. «Вы празднуете, что ваш начальник готов пройти по трупам и убитых, и тех, кого скоро вышвырнут с шестого этажа управления полиции, лишь бы стать королем солнцем гребаного Брюна. Ладно. Вот сотня». Трульс мог видеть сотенную купюру в поднятой руке Холле. «Чтобы вам не пришлось воровать. Вот. Купите себе пиво, прощение, искусственный член для бельмановской групповухи». Харри скомкал сотенную и бросил на пол. Уголком глаза Труль заметил, что Юсси уже пришел в движение. «Или наймите еще одного стукача». Холли пошатнулся, но не упал. И Труль только сейчас понял, что парень, хоть он и выговаривает каждое слово, как священник на проповеди, пьян в дупель. Тут Юсси колко вмазал Холле правой в челюсть, отчего тот сделал пол пируэта, а потом склонился в глубоком, почти галантном поклоне, когда левый кулак Финна врезался ему в солнечное сплетение. Трульс предположил, что через несколько секунд Холле сблюет, как только у него опять появится воздух в легких. Прямо здесь. Вероятно, Юсси сделал аналогичное предположение и решил, пусть лучше это произойдет не в зале юстиции. Было странно видеть, как этот нескладный, почти квадратный финн высоко и изящно, словно балерина, вскинул ногу и, коснувшись ею плеча Холли, толкнул его так точно и аккуратно, что сложившийся пополам полицейский потерял равновесие и вывалился назад из тех же дверей, через которые и вошел. Самый пьяный и молодой зашелся от смеха, а трус хрюкнул. Парочка тех, кто постарше, вскрикнула, а один из них заорал, чтобы Колка, черт побери, вел себя прилично. Но никто ничего не сделал. Трульс знал, почему. И все здесь помнили эту историю. В свое время Харри выпачкал их мундир, нагадил в свое гнездо, убил одного из их лучших людей. Юсси проследовал к барной стойке, безо всякого выражения, как будто просто выходил вынести мусор. Трульс, похрюкивая, ржал? Нет, никогда ему не понять этих финнов, саамов, эскимосов или кто они там. В глубине зала какой-то человек поднялся и направился к выходу. Трульс никогда не видел его в Крипос раньше. Но взгляд из-под темных кудрявых волос был взглядом полицейского. «Ты скажи, Лэнсман, если вдруг тебе с ним помочь надо», — крикнул ему вслед сосед по столику. Только через 3 минуты, когда снова включили Селин Дион и возобновились разговоры, Трульс отважился слезть с табурета, наступить каблуком на сотенную и подтянуть ее ногой к стойке бара. В легкие Харри наконец-то вернулся воздух, и его вырвало. Один раз, потом еще, потом он снова упал. Асфальт был так холоден, что прожигал ему бок через рубашку, и так тяжел, как будто он лежал на Харри, а не наоборот. В глазах плясали кровавые точки и черные извивающиеся змеи. «Холле?» Харри услышал голос, но знал. Если увидят, что он пришел в сознание, то могут снова ударить. Поэтому глаза не открывал. «Холле?» Голос приблизился, и он почувствовал чью-то руку у себя на плече. Еще Харри знал, что алкоголь снижает реакцию, меткость и способность оценивать расстояние. Но он все равно сделал то, что сделал. Открыл глаза, вывернулся и ударил в кадык, а потом снова упал. Он промазал почти на 0.5 метра. «Давай я тебе такси возьму», — произнес голос. «Какого черта?» — простонал Харри. «Убирайся, проклятая крыса!» «Я не из Крипос», — сказал голос. «Меня зовут Кронгли. Я лэнсман в Устолсете». Харри повернулся и взглянул на него. «Я просто немного выпил», — просипел Харри, стараясь дышать неглубоко, чтобы боль в животе снова не вызвала рвоту. «Ничего страшного». «Да я и сам немного выпил», — улыбнулся Кронгли и закинул одну руку Харри себе на плечо. «И, честно говоря, я понятия не имею, где здесь взять такси. Встать-то сможешь?» Харри подтянул сначала одну ногу, потом другую, пару раз моргнул и констатировал, что он, во всяком случае, опять в вертикальном положении. И практически в обнимку с лэнсманом из Устоусетта. «Ты где сегодня ночуешь?» — поинтересовался Кронгли. Харри искоса взглянул на лэнсмана. «Дома. И совершенно один, если ты не против». В ту же секунду к ним подъехала полицейская машина. Боковое окно поползло вниз. Харри услышал, как оборвался смех, а потом раздался спокойный голос. «Харри Холле? Убойный отдел?» «Я», — вздохнул Харри. «Нам только что звонил один из следователей, Крипос. Он распорядился, чтобы мы приехали сюда и доставили вас домой, в целости и сохранности». «Значит, открывайте дверь». Харри уселся на заднее сиденье, положил голову на подголовник, закрыл глаза, почувствовал, как все вдруг завертелось, но все равно это было лучше, чем смотреть в глаза тем двоим, что пялились на него с передних сидений. Кронгли попросил их перезвонить на его телефон, когда Харри будет дома. С какой стати этот тип вообразил себя его приятелем? Харри услышал, как боковое окно поднимается, и приветливый голос с переднего сиденья поинтересовался: «Где живете, Холли?» «Езжайте прямо», — сказал Холли. «Надо кое-кого навестить». Почувствовав, что автомобиль тронулся, Харри открыл глаза и увидел Аслака Кронгли, оставшегося стоять на тротуаре.